Глава 27. Николай Иванович Тургенев с пером в руке сидел над рукописью и записывал медленно, с перерывами. Мысли о составлении общества под названием многоточие. Приняты Николаем Тургеневым, профессором Куницыным. Предлагаются Никите Михайловичу Муравьеву, Федору Николаевичу Глинке, Грибовскому и другим. Карандашом он приписал: Иван Григорьевич Бурцов, Павел Иванович Калошин, князь Александр Александрович Шаховской, Александр Сергеевич Пушкин. Александр Иванович с печатным листком в руке вошел к нему в кабинет и с видом крайнего огорчения сказал: «Силанум, силанум, молчание на много лет. Прочти». Это был высочайший рескрипт о закрытии всех масонских лож и о запрещении всяких тайных обществ. Братья обнялись. Александр Иванович сказал: «Повидайся с Кривцовым, ты давно у него не был, и посоветуйся о будущем. Кстати, отдай ему книжки об иллюминатстве и масонстве Вейсхаупта. О масонстве, конечно, многие жалеть будут». Николай Тургенев сказал: «О масонстве, конечно, жалеть будут. Но я считаю, что упоминание тайных обществ есть упоминание глупое. В самом деле, ежели оно тайное, то, следственно, правительство о нем знать не может. И оно с правительством успешно бороться будет. А ежели оно правительству известно, то оно уже не тайное. Как бы я хотел уехать из России!» Вдруг неожиданно перевел он разговор на другую тему. Прошло некоторое время. Николай Иванович не выходил из кабинета. День был воскресный. В Государственный совет ехать было не нужно. Александр Иванович в шлафоре сидел внизу и читал газету. Посмотрев на часы и видя накрытый стол, удивлялся, почему брат не идет завтракать. Пошел наверх, постучал. Не получая ответа, толкнул дверь. Николай Тургенев лежал на полу, далеко закинув правую руку назад. В величайшем волнении Александр Иванович приблизился к нему. Сердце почти не билось, глаза были закрыты, веки и губы посинели. Быстро послал за доктором. Старичок Вилье, придворный врач, явился через час. Маленькая бричка, запряженная парой низкорослых лошадей, экипаж, известный всему Петербургу, долго стояла у подъезда на Фонтанке, прежде чем Вилье кончил свою операцию. Он выехал не раньше, чем Тургенев стал дышать полной грудью. «У всех жестокая подагра, друг мой», — говорил он, поглаживая руку Николая Тургенева. «Вы много сидите, надо больше двигаться. Второй припадок может кончиться плохо, раньше, чем успеют меня вызвать. Перемените образ жизни». «Это очень трудно», — простонал Тургенев. «Однако это необходимо», — ответил Вилья. Александр Иванович с волнением всматривался в лицо брата. Вилья попрощался. Братья, оставшись наедине, долго молчали. «Пойдите к Кривцову сами», — прошептал Николай Иванович. Александр Тургенев, словно броня себя за забывчивость, ударил рукою по лбу и сказал: «Пойду, надо поскорее всех предупредить». Прошла неделя, другая, а состояние здоровья Николая Тургенева не улучшалось. Временами он чувствовал себя еще хуже, но, сделав над собой большое усилие, он требовал от брата с настойчивостью здорового человека полного осведомления о всех происходящих в Петербурге событиях. Однажды Александр Иванович сидел у постели больного, и в рассказе о состоянии теперешнего Петербурга вдруг неожиданно замялся и замолчал. Обостренная чувствительность брата Николая заставила его насторожиться. По интонации Александра Ивановича младший брат понял, что старший скрывает что-то. Николай приподнялся на локте, укоризненно посмотрел на брата и сказал: «Во избежание ненужных моих догадок, вы лучше говорите прямо то, что хотели от меня скрыть». Александр встал и, отвернувшись к окну, сказал: «Лабзин сослан». «Куда?» — спросил Николай. «В Сенгилей». «За что?» «По-разному говорят. Вот уже начались кары против масонов. Недалек день, когда нас, как покойного родителя, сошлют в Синбирскую деревню и будем ждать смены царства, которое опять-таки неизвестно, что принесет. Я думаю, что не за масонство. Лабзин — старый, испытанный мастер ложи. Сионский вестник. Он прекратил еще задолго до рескрипта. Силаном объявил еще в прошлом году, после чего ни братья, ни товарищи, ни мастера не имеют права давать знаки, узнавать и нарушать молчание. Я думаю, что здесь другое». Вдруг Александр Тургенев начал громко смеяться. Николай строго смотрел на него, силясь понять причину этого неуместного смеха. «Видишь ли, месяц тому назад была конференция Академии художеств, где Александр Федорович Лабзин был вице-президентом. Президент Оленин предложил трех графов — Гурьева, Аракчеева и Кочубея — в кандидаты Академии. Думается мне, что это было на конференции 13 сентября. Лабзин с упорством воспротивлялся этим кандидатам и спросил, за какие художества президент хочет покарать Академию этими тремя недостойными кандидатами, добавив к этому, что все три графа — суть правительственные чиновники и ничего более. Оленин обиделся смертельно и, взывая конференции, заявил, что он предлагает сих заслуженных мужей в Академию художеств, так как они близки к особе государя-императора. Лабзин не угомонился и громко заявил: «Тогда я предлагаю самую близкую персону в академике царского кучера, Илью Байкова. Он особо близок к государю и даже спиною к царю сидеть может». На конференции произошел шум и смятение, а Лабзин потребовал занесения своего предложения в протокол, а Ленин конференцию закрыл. Три графа в академию не прошли, а протокол Аракчеев положил в докладную папку императору. Вот тебе и ссылка. Николай Тургенев стал хохотать. «Лабзин подписывается буквами УМ, — сказал он, — ученик мудрости. Но поступок этот не весьма мудрый, а скорее ребячливый. В прежние годы государь не придал бы ему значения. Что произошло? Не понимаю. Мы все проглядели какой-то крутой поворот политики. Это наша вина. Очевидно, политика делает царя, а не царь политику. Народы выросли и не хотят рабства. Цари умолились и лишились разума. Тяжелая судьба нашего отечества. Кривцов прав в своем свирепом республиканизме». «Не верю я в русскую республику, — сказал Александр, — из дела нашего ничего не выйдет. Недаром Рылеев пишет: известно мне, погибель ждет того, кто первый восстает на утеснителей народа. Судьба меня уж обрекла, но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» «Ничто справедливое не погибает, — сказал Николай Тургенев. — И Кондратий Федорович, конечно, прав, когда говорит: погибну я за край родной, я это чувствую, я знаю. В этой смерти больше смысла, чем в бессмысленной жизни всего Петербурга. Но чувствуете ли вы, как переменился характер самого Александра? Не правы ли были те, кто, как Лунин, говорили о непостоянстве этого характера? По внешности поворот политики не так силен, как силен он по внутреннему смыслу, по секретным действиям царя. Когда угодливость и подлость царедворства доходила до такой степени, как ныне. Прав благородный Лабзин, представляя в академике Илью Байкова. Байков благороднее и честнее Аракчеева. Он просто кучер, не имеющий ни злости, ни человека ненавистничества. Он любит и холит веренных ему лошадей с большим вниманием, нежели своекорыстная царская челядь заботится о врученных ей миллионах граждан. Честью клянусь, я подаю голос за Байкова. Капли холодного пота проступили у Николая от негодующего волнения. Он откинулся на подушке и закрыл глаза. Александр с тревогою смотрел на это желтое лицо, синеватые веки и синие губы, покрытые белым налетом. — Тебе плохо? — спросил он. — Нет, не беспокойся. Это лишь мгновенная слабость. Немного полежав с закрытыми глазами, Николай Тургенев заговорил снова. «Как много значит личные пристрастия в наше время! Кто мог бы сказать, что деловитая энергия Спиранского будет брошена в грязь из-за личной обиды царя на свободные суждения Спиранского? Кто мог бы сказать, что на весах государственности чашку перетянет не ум, способность и усердие, а покорность тупоумному распоряжению начальства? Это подлое воспитание рабской страны. Боюсь, что оно скажется и тогда, когда века волею судеб сделают ее свободной». «Ты все волнуешься», — сказал Александр Тургенев. «А тебе лучше заснуть». «Не буду спать», — сказал Николай Тургенев. «Дай ты мне лучше послание североамериканского президента Монроэ Веронскому конгрессу. Странная эта вещь. Если мы станем в эту позицию, что Америка для американцев, Франция для французов, Англия для англичан, то будем иметь последствия печального национального эгоизма. Вместо помощи угнетенных народов друг другу мы будем свидетелями гнета больших над малыми. — Ха, куда хватил, — сказал Александр Иванович. — Стало быть, ты стоишь за вмешательство одной страны в дела другой? В этом ты, пожалуй, сходишься с канцлером Меттернихом. — Нет, — возразил Николай. — Оставь, пожалуйста, это сравнение. Громогласно от него отрекаюсь. Когда государственный канцлер монархии Габсбургов пишет русскому царю требование уничтожить Семеновский полк, якобы действовавший по поручению тайного революционного комитета карбонариев Европы, то согласись сам, что между мною и моим лозунгом солидарности больше внутренней гармонии, чем между Меттернихом, желающим отвести назад историю, и его стремлением навязать свою волю другим нациям и монархам. У Трубецкого был бал. Сергей Петрович и Екатерина Ивановна Трубецкие созвали весь блистательный Петербург. Братья Тургеневы были в числе домашних друзей. Военные группы в пестрых и нарядных мундирах мешались с представителями штатской молодежи, архивных юношей и молодых последователей немецкой философии. Молодой человек в черном фраке, в белых атласных чулках и лакированных туфлях, смотря сквозь очки и не принимая участия в танцах, то молчал, то вдруг бросал едкое двустишье по адресу вальсирующей пары. А старшие представители ученой породы со смехом отзывались на эти колкие эпиграммы. Два человека, оба одинаково низкорослые, скромные и вкрадчивые, Николай Греч и Фаддей Булгарин, хихикали по поводу каждой эпиграммы. «А все-таки, Александр, — шепнул Булгарин своему соседу, — твоя комедия «Горе уму» не будет напечатана. Слишком шумный успех». «Только ли потому? — спросил Грибоедов. — Не сами ли вы виноваты, пуская искаженные списки?» «Нет, душенька, нет, — говорил Булгарин, — я тут ни при чем. Я сегодня цензора просил и умолял. Немыслимо, душенька, немыслимо. Ты знаешь, как я тебя люблю. Последнюю рубашку за тебя отдам. Руку отрубить себе позволю. Но ничего, душенька, не выйдет. Ничегошеньки, ничегошеньки, ничегошеньки. Двое Пушкиных и Чаадаев проходили мимо. Василий Львович и Левушка ругались, отпуская друг другу нецензурные французские каламбуры. Очевидно, оба говорили еще недавно с Чаадаевым, который машинально шел за собеседниками, бросив глаза поверх нарядной толпы. «Петр Яковлевич», — спросил Грибоедов, — «что это у вас за поперечные полосы на эполетах?» «Отставка, голубчик, отставка», — ответил Чаадаев. «Скажите, какая новость?» — произнес Грибоедов. «Для меня эта новость уже земскую давность получила». «Я в столице недавно», — сказал Грибоедов. «Простите». Николай Тургенев и Сергей Петрович Трубецкой шептались друг с другом. «Когда ж кончишь замечание на русскую правду Пестеля?» — спросил Трубецкой. «И не начинал», — ответил Тургенев. «Муравьевская конституция, мне кажется, замыслом гораздо более важным. В Петербурге мы все прохлаждаемся, как штатские люди посматриваем на нынешнюю погоду, а в Тульчине куют железо, пока горячо. Там дело делают. Впрочем, полагаю необходимым рано или поздно произвести объединение всех тайных обществ. Нельзя, чтобы юг и север были так разобщены». Яков Толстой танцевал с Екатериной Ивановной Трубецкой. Аксельбант и шнур лихо крутились в воздухе. Шпоры кругом звенели, гремела музыка, угошая шарканье лакированных туфель и башмаков. — Пишете еще какую-нибудь пьесу? — спросила Трубецкая. — Как же? — Нетерпеливый? — Поставлен на театрах. — Дозвольте прислать билет, княгиня. — Обяжете, — ответила Екатерина Ивановна, вальсируя мимо группы, в которой стоял ее муж с Тургеневыми. — Однако вы не праздно проводите ваше праздное время, — сказала Екатерина Ивановна, намекая на сборник Якова Толстого «Мое праздное время». — О нет, это сущие пустяки, а не занятия. — Смотри, Сергей, как твоя супруга закружилась со старшим адъютантом штаба, — говорил Александр Тургенев Сергею Трубецкому. — Этот старший адъютант штаба скоро, вероятно, станет нашим старшим адъютантом общества. Удивительно сильный политический темперамент. — А, по-моему, он пустомеля и человек ненадежный, — сказал Николай Тургенев. — А вот и полярная звезда, — добавил он и, прихрамывая, направился в сторону вошедших в залу Бестужева и Рылеева. — Это черт знает что, — говорил Бестужев. Сначала сидел в негласном комитете, расписывал лазоревые потолки и розовые стены у царя-либерала, а сейчас едет громить Польшу и вести следствие об обществе филаретов. Лучшие люди братского племени будут раздавлены царским сапогом. — О ком речь? — спросил Николай Тургенев. — О Новосильцеве? — ответил Бестужев. — Как переменились времена и люди! Кто бы сказал после разных прекрасных слов на Варшавском сейме, что венценосный Краснобай пошлет своего холопа Новосильцева разрушать то, что сам воздвиг? Николай Тургенев махнул рукой. Писали русскую конституцию, а теперь польскую конституцию развалим. Самодержавие загоняет нас в тупик. Нечем дышать, воздуха нет. «Воздуха нет, так поезжайте на Урал», — вдруг раздался голос рядом. «Там, словно альпийские долины, горы ласкают глаза». Тургенев замолк, здоровый с подошедшим. Это был огромного роста красавец, элегантно одетый, в костюме, только что присланном из Парижа, миллионер, уральский купец Собакин, переменивший фамилию на Яковлева, владелец рудников и заводов на Урале и в Сибири. «Хорошо хвалить уральский воздух, живя всю жизнь в Париже», — сказал Тургенев. «Завтра опять уезжаю», — смеясь сказал Яковлев. «Почему у вас было следствие на заводе?» — спросил Тургенев. «Да сам не знаю», — пожал плечами Яковлев. «На Верхнеисетском заводе обнаружили какую-то карбонаду. Глупость какая! На Урале неаполитанский карбонарий». «Однако я слышал, есть арестованные?» — спросил Николай Тургенев. «Есть даже без вести пропавшие. Но что из того? Зачем вы об этом говорите?» — с досадой спросил Яковлев Тургенева. 15 мая 1823 года Александр I царапал гусиным пером по синей бумаге с золотым обрезом. «Если тебе досужно, любезный Алексей Андреевич, то мне будет удобнее, чтоб ты у меня отобедал сегодня вместо завтрашнего и привез бы вместе и дела. Но не торопись к обеду и не прежде уезжай, как по окончании комитета. Ты мне привезешь уведомление о том, что происходить будет в заседании». Скрипя вилкой по тарелке, Аракчеев медленно жевал куски жареного фазана, сопел и попивал легкое французское вино из стакана со штандартом и двуглавым орлом. Александр ел вяло и неохотно. Аракчеев обильно и жадно. В промежутках между двумя глотками он, не прожевывая пищу, жаловался Александру на братьев Тургеневых, особенно на Николая. «Либерал, государь он! Якобинец, не токмо что либерал! И настроение умственное у него вредное!» «Не обижай меня, Алексей Андреевич! Не отнимай уверенности в последних мне верных людях! После измены Спиранского, коему все-таки пришлось поручить дело, не вижу возможным обойтись без Тургенева хотя бы в ведомстве финансов. Людей с образованностью, пылкостью и усердием не так уж много, дорогой друг. А если ты, бесценное мое сокровище, всех начнешь с собой сравнивать, то, пожалуй, что мы только вдвоем и останемся». Аракчеев засиял. Он начал излагать множество личных просьб, замаскированных благотворительностью, назидательной строгостью, любовью к точности закона и бескорыстием. Через минуту он уже забыл Тургеневых.